Глава шестая. Юлька. «Черт, блин! Ой, мамочки, все, я чаем поперхнулась, горячим!» Откашливаюсь, утираю слезы, поджимаю обожженные губы. «Да, да, конечно!» — киваю. «Что еще делать молодой незамужней женщине, как не шастать по зимнему лесу в темноте?» «То есть нет?» Тут же поправляюсь, подумав, что Игорь легко может и паспорт спросить. Но скоро буду. Он как-то странно на меня смотрит. Удивление сменяется, кажется, весельем, потом смущением. Потом он и вовсе прячет взгляд. Ну что я за дурочка? Скоро будете, почти по слогам повторяет за мной Игорь. Да, киваю. «Весной свадьба!» — широко улыбаюсь. «В конце апреля!» — расправляю плечи. «Хочу, чтобы было тепло, а то, знаете, платье красивое, а по снегу и слякоти не покажешь». Рассказываю ему воодушевленно, а у самой внутри все взрывается колючими осколками, терзающими остатки моей души. Это, кстати, Ленкины слова про платье и слякоть. И ее настойчивый совет. Видимо, она тоже собиралась что-то демонстрировать. Живот скручивается в тугой узел, угрожая вернуть ужин. Руки дрожат. Резко ставлю чашку на стол. Слишком резко. Игорь удивленно на нее смотрит, поднимает взгляд на меня. «А где ваш жених сейчас? Почему он не приехал вам с домом помогать?» Вроде бы безобидный вопрос вызывает во мне приступ паники. «Я ему запретила. Я, знаете...» Лихорадочно соображаю. «Я верю, что надо чувства проверить. Предложила ему до Нового года пожить раздельно. Ну...» Взмахиваю руками. «Понять, скучаем друг по другу или... А то потом свадьбы и...» «Я понял, понял». Отмахивается Игорь и, как мне кажется, иронично ухмыляется. «Я все понял про ваше семейное положение. Расскажите теперь о работе». «О!» — восклицаю еще более легкомысленным тоном. «Тут вообще все просто.